Глава 25. Человек, который мечтал летать. Для Кристиана де Ламбера выдался до нельзя насыщенный день. Сначала он искал Жоржетту Бриоль, которую по известной причине не сумел найти. Затем объяснил Амале разные технические тонкости, а когда, наконец, вернулся домой, то отец огорошил его сообщением, что сегодня на ужин к ним прибудут друзья герцога, и в их числе виконт де Виналь со своей семьей. Тут сознание Кристиана как-то поплыло, и он воочию увидел себя у алтаря с белой розой в петлице фрака, а рядом очаровательную мадемуазель Иоланду в белой фате и белом платье с длинным шлейфом. Но какой бы прелестной она ни была, Кристиан не собирался жениться, и его не интересовало, что думают по этому поводу родители и даже родители родителей. Поэтому он усилием воли прогнал видение, мило улыбнулся, сказал, что он чрезвычайно рад, прошел в одну из комнат первого этажа и благополучно покинул дом через окно, после чего, выражаясь языком полковника Барнаби, дал дёру. «Смею вас заверить, что самому Д'Артаньяну не приходилось совершать столь стремительный маневр». Через полчаса Кристиан уже стучался в дверь своего приятеля Жака Понталье, который обладал двумя преимуществами. Он не водился со знатью, а, стало быть, не мог выдать беглого графа, и, к тому же, страстно увлекался всем, что было связано с полетами. Как видим, наш герой вовсе не собирался забывать о задании, которое ему дала Амалия. Понталье встретил его с распростертыми объятиями, пригласил ужинать, рассказал о воздушном шаре, который он с друзьями собирался запускать, и заодно упрекнул, что Кристиан променял парение в воздухе на грохот моторов на земле. «Вообще-то, — солгал Кристиан, — я собираюсь вернуться к полетам. Автомобили мне надоели». Понталье расхохотался и хлопнул его по плечу. «Вот, я же тебе говорил, гонки — вздор. Что за цель — дойти до скорости в 100 км/ч? А дальше что? 200? 300? Другое дело, Кристиан, — когда ты летишь, как птица, вверху Бог, внизу земля, а ты посередине, но все-таки ближе к Богу и птицам, чем к людям, и это правильно. На земле нет ничего хорошего, поверь мне, ну уж прямо». Проворчала его жена Нанетта, внося ужин. Жак засмеялся. Что бы он ни говорил, но свою семью этот 40-летний здоровяк любил крепко. «На этой неделе, — сказал Жак, — мы собираемся запускать наш шар. Тогда и посмотрим, не ошибся ли я с расчетами. Приходи, для тебя всегда найдется место». Они отдали должное ужину, обменялись новостями, и Кристиан, набравшись духу, приступил к делу. «Скажи, Жак, тебе что-нибудь известно об Эоле?» «Известно ли мне?» — воскликнул его друг, загораясь как порох. «Я, наверное, всю жизнь буду жалеть, что не смог присутствовать при его полете. Ее мать была больна, и не смог отлучиться», — объяснил он, кивая на Нанетту. «А потом эти паршивые военные наложили лапу на проект, и Адер меня уже не приглашал». «Давай по порядку, хорошо?» — предложил Кристиан. «Эол — это что, воздушный шар?» — Жак мотнул головой. «Дирижабль?» «Я бы не жалел о дирижабле, я десятки их перевидал», — ворчливо отозвался Понталье. — «Нет, Кристиан, Эол — это самолет». — «Что?» — «Самолет», — наслаждаясь каждым слогом, отчеканил Жак. — «Совершенно новое слово в истории воздухоплавания. Шары, нагретый воздух — это совсем другое. Эол — это крылья и мотор. Бог ветров, понимаешь ли ты? 7 лет назад Адер запускал его в парке замка Грец-Аменвилье, недалеко от Парижа, а я не смог прийти. Эх!» — он яростно запустил пятерню в свои жесткие темные волосы и взъерошил их. «Там были служащие, они смотрели, разинув рты. Никто не верил, что он полетит, но он полетел. Конечно, пролетел мало, пару десятков метров, и поднялся над землей ненамного, но, понимаешь, это ведь первый полет. Нельзя ждать от человека, что он взмоет, как птица. И потом никто еще не знает толком, как управлять этой штукой. С шарами все ясно. У нас накоплен опыт в несколько веков. А тут ничего не понятно. Крылья, мотор, а воздушные потоки, а дождь, а снег. Все это ведь тоже надо учитывать. То есть самолет — это машина с крыльями, как у птицы, и... Жак мотнул головой. Адер скопировал механизм крыла летучей мыши. Он долгое время изучал полеты птиц, насекомых и летучих мышей. Почему-то летучие мыши ему приглянулись больше всего. «Летучая мышь», — мелькнула в голове Кристиана. Викарий же видел на салфетке набросок крыла, так что, получается, ему не померещилось. «А сам Адер — это кто?» — спросил он. «Клеман Адер, инженер и изобретатель», — ответил Жак. «Он усовершенствовал телефон, велосипед и... что еще? Да, создал какую-то машину для постройки железных дорог, чтобы укладывать рельсы или что-то в этом роде. В общем, деньги у него водятся, но по-настоящему он помешан только на полетах. Хороший человек», — без тени иронии прибавил он. Кристиан потер лоб. Внезапно возникло впечатление, что рядом с ним существовал совершенно особый, жутко интересный и неизведанный мир чудес, который он проморгал исключительно по собственной нерадивости. Ведь полеты всегда стояли для него на втором месте после автомобилей. «А дальше?» — спросил он. «Я имею в виду с Иолом, с Адером и вообще?» «Я же тебе сказал, дальше влезла армия», — проворчал Жак. «Адер — человек обеспеченный, но строить самолеты — занятия не из дешевых. Я слышал, один Иол обошелся ему в 200 тысяч франков, около 8 миллионов современных евро. Армия предложила необходимые деньги, чтобы довести модели до ума. С тех пор он закрылся, и в том, что касается самолетов, работает только для них». «А какой у армии может быть интерес?» — спросил Кристиан. «У этих сволочей может быть только один интерес — военный», — ответил Жак, и желваки на его скулах заходили ходуном. По натуре Понтолье был убежденный пацифист. «Речь ведь идет не просто о полете, который может проделать каждый идиот, если ему взбредет в голову сигануть в сену с моста. Речь идет об управляемом полете, Кристиан, и страна, которая независимо от других стран, разработает летающие на большой высоте машины, получит большое преимущество». Кристиан нахмурился. Странно подумалось ему, ведь Амалия и Жак такие разные люди, но в сущности говорят они об одном и том же. «Так ты придешь посмотреть на наш шар?» — спросил Жак. «Конечно, это не самолет, но, обещаю, он точно полетит». «Надеюсь, твой шар поможет мне улететь от моих неприятностей», — пошутил Кристиан. В глубине души он понимал, что вряд ли сможет участвовать, но не хотелось обижать старого друга. «А что у тебя за неприятности?» — спросил Понтолье. «Кажется, семья собралась меня женить», — признался Кристиан. Жак расхохотался. «Ей-богу, сударь, вы ведь уже не мальчик. Скажите «нет» и дело с концом». «А как поживают остальные?» — спросил Кристиан, чтобы свернуть неприятную для него тему. «Альберта, Люка, Симон. Я поднимался в воздух вместе с ними, пока окончательно не пересел на автомобиле». «Да все у них нормально, вроде бы», — сказал Жак, пожимая мощными плечами. Симона только легавые затаскали под опросом. К полицейским Понтолье относился еще хуже, чем к военным. «А что случилось?» — осторожно спросил Кристиан. «Может быть, я смогу помочь?» «Да с ним-то все в порядке», — успокоил его Жак. «Просто он живет рядом с домом Луи Жефара, которого недавно обокрали. Причем кража получилась какая-то странная. Взяли только одну вещь, которую он хранил в память о друге». «Какую еще?» — спросил Кристиан, даже не догадываясь, что именно его ждет. «Это долгая история», — серьезно ответил Жак. «Не поверишь? Но вообще-то украли гроб». Кристиан поперхнулся. «Ну да, я бы тоже не поверил, если бы мне сказали», — кивнул Жак. «И тем не менее, это чистая правда. Вот слушай». «Госпожа баронесса, пришел граф де Ламбер и просит его принять. Он... Но Кристиан, презрев приличие, уже взлетел по ступеням в гостиную Амалии. «Амалия Константиновна», — торжественно объявил он по-русски, — «я знаю все». «Ступайте, Мадлен», — сказала Амалия жене консьержа. «Все в порядке». Та нехотя удалилась, не смея перечить. «Что именно вы знаете, Кристиан?» «Все, про Эол, гроб и летучую мышь». «Начнем с Эола», — распорядилась Амалия, — «а потом разберемся с остальными». Итак, Кристиан набрал воздуху в грудь и стал рассказывать, как он, по чистой случайности, разумеется, заглянул в гости к приятелю, с которым они когда-то вместе летали на воздушном шаре, и тот просветил его насчет множества любопытных вещей. «Еще Панталье мне сказал», — говорил взволнованный граф, — «что после Эола Клеман Адер стал строить второй самолет, уже двухмоторный, и назвал его «Зефир», но по каким-то причинам не достроил. Я думаю, что «Аквилон» — это, наверное, уже третий по счету. Но проект окружен военной тайной, так что сами понимаете». «Так», — сказала Амаля, поставив руки на подлокотники и соединив кончики пальцев. «Кое-что прояснилось. Мсье Адер занимался постройкой самолета для армии, и тут пропали какие-то его чертежи. К делу подключили лучших полицейских, в том числе Монере, а также контрразведку. Монере напал на след. И дальше мы все видим». Она сощурилась. «Рисунок на салфетке, увиденный Уолтером, это схема крыла, которую, вероятно, набросал Генриху один из сотрудников Адера, видевший самолет. А при чем тут гроб?» «Это очень грустная история», — сказал Кристиан. «О человеке, который мечтал летать. И она, конечно, тоже связана с самолетами». «Да, сударыня. Но вообще-то это произошло давно, почти 20 лет тому назад». «Я вся внимание», — сказала Амалия. «Человека, о котором я говорю, звали Альфонс Пино. Его отец был адмиралом, а сам он отличался слабым здоровьем и не мог плавать по морям. Зато мечтал летать. Он создавал небольшие модели, самые разные, которые летали, но все это были в сущности игрушки. Со своим другом Полем Гошо он хотел даже придумать такой самолет, который сможет садиться на воду. Это, конечно, кажется фантастикой, но Пино был уверен, что это возможно». «Невероятно», — сказала Амалия, которая очень внимательно слушала Кристиана. «Так когда, говорите, это было?» «В 70-е годы, сударыня». «Когда Альфонсу Пино было 20, он уже присоединился к французскому обществу воздухоплавателей. Потом он стал вице-президентом этого общества и участвовал в издании газеты «Аэронавт». Кристиан перевел дыхание. «Ему было мало небольших моделей. Он хотел построить аппарат, на котором смог бы летать человек. Но это означало большие затраты. Общество воздухоплавателей не поддержала проект Альфонсо Пино, и в отчаянии он решил, что его мечта никогда не осуществится. Тогда он положил все чертежи самолета, которые он и его друг Гошо тщательно подготовили, в коробку в форме гроба и отдал ее своему знакомому по имени Луи Жефар, который тоже грезил о полетах. А потом Пино отправился домой и покончил с собой. Это случилось в 1880 году. Ему было всего 30 лет». «Поразительно», — проговорила Амалия, потрясенная до глубины души. «Я пыталась придумать хоть какое-нибудь объяснение этой коробке, которую видел мистер Фрезер, но, признаюсь честно, ничего подобного мне в голову не пришло. Безумно жаль этого Альфонсо Пино. Судя по тому, что вы рассказали, он был очень талантлив, и если бы он был жив сейчас, да что тут говорить». «Луи Жефар сохранил коробку и чертежи на память о своем друге», — добавил Кристиан. «А несколько дней назад их украли. Жефара допрашивала полиция, как и его соседей. И вот что интересно, их попросили никому не говорить о происшедшем, и весть о краже в газеты тоже не просочилась». «Ну что ж», — сказала Амалия, — «теперь ход событий примерно ясен. Есть два агента, которые охотятся за всем, что связано с самолетами. Генрих украл чертежи Пино, Оберштейна, похоже, интересовал только Аквилон. Каким-то образом Генрих тоже прознал об Аквилоне и решил укрепить свои позиции. Потому что чертежи 17-летней давности — это одно, а современные разработки Клемана Адера — совсем другое. Теперь надо понять, что именно сумел отыскать Монере, почему он поехал в Ниццу, и что вообще произошло с бумагами, пропавшими у Адера. Судя по поведению обоих агентов, ни один из них до бумаг пока не добрался. Так что у нас есть шанс. «Что будем делать?» — спросил Кристиан. «Мне нужен Клеман Адер», — ответила Амалия. «Беда в том, что формальный визит ничего не прояснит, а методы, которые я применила к маленькому Монере, в случае с изобретателем точно не сработают». Она лукаво покачала головой. «А было бы занятно накормить изобретателя мороженым и выведать все, что нам нужно». Кристиан вздохнул. «Если дело только в мороженом», — объявил он, — «то я готов пожертвовать собой». «В каком смысле?» «Так», — беспечно промолвил Кристиан, — «просто у меня появилась одна мысль. Кажется, я знаю, как нам заполучить Адера». Он блеснул глазами и наклонился к Амалии. «И хотя для меня это будет чертовски рискованно, но ради вас я пойду на все».